Глава третья. Александр был умен. Он прекрасно понимал, что розы без шипов не бывает. И он боялся этих шипов. Государственные заботы ему казались непосильными и страшными. Надо было так много знать, всему учиться и обо всем помнить. А забвение так приятно. И так соблазнительно махнуть на все рукой. Его воспитатель Протасов писал в 1791 году, когда Александру было 14 лет. Замечается в Александре Павловиче много остроумия и способностей, но совершенная лень и нерадение узнавать о вещах, и не только чтобы желать ведать о внутреннем положении дел, как бы требовали некоторого насилия в познании, но даже удаление читать публичные ведомости и знать о происходящем в Европе. То есть действует в нем одно желание веселиться и быть в покое и праздности. Дурное положение для человека его состояния. Я все силы употребляю преобороть сии склонности. От некоторого времени замечаются в Александре Павловиче сильные физические желания, как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами. Вероятно, от опытной в чувственных делах Екатерины не укрылись сильные физические желания юноши, о которых сообщает в своем дневнике простодушный генерал. К тому же ей хотелось, чтобы Александр как можно скорее попал в положение взрослого человека. Ей хотелось, чтобы все привыкли смотреть на ее любимца, как на будущего императора. Надо было поскорее женить юношу. Екатерина навела справки у своих послов, и ее выбор остановился на баденских принцессах. Их было там в Бадене немало, и, по уверению их знавших, одна другой лучше. В октябре 1792 года две принцессы, Луиза и Фредерика, прибыли в Петербург. Фредерика была совсем ребенком, а старшей Луизе было 14 лет. Она-то и сделалась невестой Александра. Молодые люди сначала дичились друг друга. Особенно смущался Александр, который дня два вовсе не разговаривал с предназначенной для него девицей. Но в конце концов миловидность принцессы покорила сердце юноши. Александр Яковлевич Протасов 15 января 1792 года записал у себя в дневнике об Александре. «Он мне откровенно говорил, сколько принцесса для него приятна. Что он уже бывал в наших женщин влюблен, но чувства его к ним наполнены были огнем и некоторым неизвестным желанием, великая нетерпеливость видится и крайнее беспокойство, без всякого точного намерения, как только единственно утешится зрением и разговорами. А напротив, он ощущает в принцессе нечто особое, преисполненное почтение, нежной дружбы и несказанного удовольствия общаться с нею. Нечто удовольственнее, спокойнее, но гораздо или несравненно приятнее прежних его движений. Наконец, что она в глазах его любви достойнее всех здешних девиц. Из сих разговоров внимал я, что он прямые чувства нежности начинает иметь к принцессе. А все прежние были не любви, а стремление физическое молодого человека к видной хорошей женщине, в которых сердце не имело участия. «Посему расположась, — продолжает сообщать Протасов, — говорил я его высочеству о сих чувствах, и что прямая любовь, основанная на законе, соединена обыкновенно с большим почтением, имея нечто в себе божественное, по элику она, быв преисполнена нежности, прилепляется более к душевным свойствам, нежели к телесным, а посему самому не имеет тех восторгов, кои рождаются от сладострастия. Что сия любовь бывает вечная, и что чем она медлительнее выражается, тем прочнее на будущие времена будет». Екатерина, разумеется, не разделяла этой целомудренной философии добродетельного генерала. Царица не постыдилась поручить одной из дам подготовить Александра к брачному ложу, научив его тайнам тех восторгов, кои рождаются от сладострастия. Неизвестно, удалось ли развратницам соблазнить юношу. Но эти опыты не прошли бесследно для Александра. То нежное чувство, которое возникло в душе юноши, теперь было отравлено и обезображено уроками, преподанными по предуказанию царственной любострастницы. Любовь Александра и Луизы, названной теперь Елизаветой, при самом своем зарождении была для них источником немалых страданий и сердечной боли. Наружность и поведение Елизаветы внушали к ней симпатии многих. Стройная, нежная, голубоглазая красавица пленяла всех своей грацией и умом. Она была образована. Она прекрасно знала историю и литературу, несмотря на свои 14 лет. Александр, хотя и был на год старше ее, казался в ее обществе подростком. Красивый русский царевич, кажется, понравился баденской принцессе. Но она не могла питать к нему тех чувств уважения и преклонения, какие свойственны невесте, влюбленной в жениха. Во всяком случае, в ее душе вовсе не было того страха, который, по мнению мудреца, обязателен для жены по отношению к мужу. Самолюбивый юноша прекрасно чувствовал, что его невеста смотрит на него как на мальчика, и это мучило его. Были и другие обстоятельства, смущавшие его сердце. Однако 23 сентября 1793 года состоялось бракосочетание Александра и Елизаветы. Екатерина была в восторге и не иначе называла молодых как Амуром и Психеей. Иные впечатления были у простодушного Протасова. В течение октября и ноября неведение Александра Павловича, пишет он, не соответствовало моему ожиданию. Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, и, следуя прежнему, подражал брату, шалил непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно. Всем таковым непристойностям, сходственным его летам, но не состоянию, была свидетельница супруга. В рассуждении ее также поведение его высочества было ребяческое. Много привязанности, но некоторый род грубости, не соответствующий нежности ее пола. Он воображал, что надобно обходиться без чинов, и вежливость, свободная, сопряженная с нежностью, была будто бы неуместна и истребляла любовь. Недоволен поведением Александра и другой свидетель его тогдашней жизни, Федор Васильевич Растопчин, который в письмах графу Семену Романовичу Воронцову жалуется на то, что великий князь предается лени, ничему не учится и ничего не читает. Растопчин заметил, что Елизавета, хотя и любит своего супруга, но он для нее слишком молод. Скука ее убивает. В это время нашелся неожиданный претендент на благосклонность Елизаветы. Это был фаворит 60-летней Екатерины Платон Зубов. Он вдруг влюбился в супругу Александра и стал настойчиво за ней ухаживать. Не встретив сочувствия, этот человек, как рассказывает один мемуарист, по целым дням валялся на диване, изнемогая от страстного томления. Для утешения он заставлял своих крепостных музыкантов играть на флейте. Меланхолические и сладострастные звуки должны были, как он надеялся, исцелить его раненое сердце. Само собой разумеется, что такие интриганки, как графиня Шувалова и другие придворные дамы, жадные до сплетен, с наслаждением следили за поведением молодой великой княгини. 15 ноября 1795 года Александр писал графу Кочубею: «Мы довольно счастливы с моей женой, когда мы одни, если при нас нет графини Шуваловой, которая, к сожалению, приставлена к моей жене». Александр видел интригу, которую плели придворные негодяи, и от него не скрылись вожделения Зубова. «Вот уже год и несколько месяцев, сообщает он в том же письме, граф Зубов влюблен в мою жену. Посудите, в каком затруднительном положении находится моя жена, которая воистину ведет себя как ангел». Графиня Головина, описывая двор того времени, рассказывает, между прочим: «Удовольствием не было конца. Императрица старалась сделать царское село как можно более приятным. Платон Зубов принимал участие в развлечениях. Грация и прелесть великой княгини произвели на него в скором времени сильное впечатление. Как-то вечером, во время игры, подошел к нам великий князь Александр, взял за руку меня, так же, как и великую княгиню, и сказал: „Зубов влюблен в мою жену“. Эти слова, произнесенные в моем присутствии, очень огорчили меня. Я сказала, что эта мысль не может иметь никаких оснований, и прибавила, что если Зубов способен на подобное сумасшествие, следовало его презирать и не обращать на него ни малейшего внимания. Но это было слишком поздно. Эти несчастные слова уже несколько смутили сердце великой княгини. После игр Я по обыкновению ужинала у их императорских высочеств. Открытие великого князя все бродило у меня в голове. На другой день мы должны были обедать у великого князя Константина в его дворце в Софии. Я поехала к великой княгине с целью сопровождать ее. Ее высочество сказало мне: «Пойдемте скорее подальше от других, мне нужно вам что-то сказать». Я повиновалась, она подала мне руку. Когда мы были довольно далеко и нас не могли слышать, она сказала мне: «Сегодня утром граф Ростопчин был у великого князя с целью подтвердить ему все замеченное относительно Зубова. Великий князь повторил мне его разговор с такой горячностью и беспокойством, что со мной едва не сделалось дурно. Я в высшей степени смущена, не знаю, что мне делать. Присутствие Зубова будет меня стеснять, наверное». Вечером мы вошли к императрице. Я застала Зубова в мечтательном настроении, беспрестанно бросавшего на меня томные взоры, которые он переводил потом на великую княгиню. Вскоре несчастное сумасбродство Зубова стало известно всему царскому селу. Кажется, Екатерина узнала последнее о новой страсти своего любовника. По-видимому, она сумела излечить его от этого недуга, и ее горькое лекарство подействовало на него лучше, чем меланхолические звуки сладострастных флейт. Впрочем, существует легенда, которая приписывает Екатерине роль сводни в этой невеселой истории. Любила ли Елизавета своего мужа? Когда-то она написала по-французски на клочке бумаги: «Счастье моей жизни в его руках. Если он перестанет меня любить, я буду несчастной всегда. Я перенесу все, все. Но только не это». А в январе 1793 года она писала своей матери, марк-графине Баденской: «Вы спрашиваете, нравится ли мне по-настоящему великий князь? Да, он мне нравится. Когда-то он мне нравился до безумия. Но сейчас, когда я начинаю короче узнавать его, не то чтобы он терял что-нибудь от знакомства, совсем напротив, но когда узнают друг друга лучше, замечают ничтожные мелочи, воистину мелочи, о которых можно говорить сообразно вкусом. И есть у него кое-что из этих мелочей, которые мне не по вкусу и которые ослабили мое чрезмерное чувство любви. Эти мелочи не в его характере. Я уверена, что с этой стороны он безупречен, но в его манерах, в чем-то внешнем.